потому что этого хочет она. Он не всадник, сообщила Бригитта, просыпаясь. В тоне Золотой Королевы не было осуждения, только констатация факта. Главным образом, того обстоятельства, что ей, Бригитте, надоели прогулки, которые чаще заканчивались в холдах, чем в веерах. Когда, следуя капризу Килары, они посещали других драконов, Бригитта ничего не имела против. Но холд, где приходится выслушивать бессвязную испуганную болтовню стража порога, о, это совсем другое дело. «Да, он не всадник», — с подчеркнутой покорностью согласилась Килара. Но приятные воспоминания о последней встрече вызвали улыбку на ее полных красных губах. «Это придает лицу мягкий, таинственный и заманчивый вид», — решила она, поворачиваясь к зеркалу. Она шагнула поближе, но поверхность металла покрывали пятнышки ржавчины, из-за этого кожа казалась нечистой. Скорчив гримасу, Килара отвернулась. «Ах, если бы она сумела найти мужчину, который понимал и обожал ее, как верный дракон!» Например, Флар. «Мнемент для Рамоты», — донеслось к ней мысль Бригитты. «У меня снова чешется». Вооружившись щеткой с длинной ручкой, Килара отправилась на поляну, служившую старшей королеве Южного Веера. Днем солнце так нагревало почву, что та не успевала остыть за ночь. Хорошее место для лежбища. Драконы любили тепло. Вокруг клонились ветви огромных лунных деревьев, усыпанные розовыми гроздьями цветов. В воздухе стоял одуряющий аромат. «Мнемент мог бы стать твоим, глупышка», — заметила Килара своей королеве, почесывая ей спину щеткой. «Нет, я не могу состязаться с Рамотой». «Огонь брачного полета добавил бы тебе сил», — со вздохом сказала Килара, мечтая однажды обрести мужество и попытать счастье. «Для вашего рода тут нет ничего необычного в том, чтобы уступить отцу или подняться в брачном полете с матерью». «Ты моя мать», — ответила Бригитта, повернувшись к своей всаднице головой с большими аполисцирующими глазами. Восхищение, любовь, благоговейная привязанность и удовольствие слились в беззвучном голосе дракона. Забыв про досадный изъян в новом платье и обидные намеки кормилицы, Килара нежно улыбнулась своей королеве. Разве можно сердиться на нее, когда она смотрит таким взглядом? Когда она так любит, так обожает Килару. Протянув руку, женщина стала благодарно почесывать чувствительное надбровье зверя, пока глаза Бригитты не закрылись от удовольствия. Килара прижалась к огромной клиновидной голове, примирившись и с собой, и со всей вселенной, согретая бальзамом любви Бригитты, неподвластная раздражению и гневу. Затем она услышала вдалеке голос Тбора. Он давал какие-то распоряжения подросткам, и очарование прошло. Резко выпрямившись, Килара с тоской подняла глаза к небу. Во имя первого яйца, почему судьба предназначила ей ее Тбору? От него немного радости в постели. Она никогда не испытывала с ним ничего подобного, что с Мироном. Кроме тех мгновений, когда Орд догонял Бригитту, конечно. Но Мирон прекрасно справлялся и без дракона. Мирон был жесток и честолюбив. Может быть, вместе они могли бы править всем Перном? «Добрый день, Килара!» Она не ответила на приветствие. Нарочито веселый тон Тбора подсказал ей, что вождь Южного не намерен сегодня ссориться с ней. В очередной раз она удивилась, чем он мог в свое время привлечь ее. Хотя Тбор и высок, и лицо его, в отличие от лиц многих всадников, не носило следов ударов нитей. Правда, тонкие шрамы часто придавали им скорее мужественный, а не отталкивающий вид. Тбор не был ранен, но вечно нахмуренные брови и напряженный блеск глаз портили впечатление от его внешности. «Добрый день, Бригитта», — добавил бронзовый всадник. «Он мне нравится», — сообщила Бригитта своей подруге. «И он так искренне относится к тебе. Ты могла бы быть с ним добрей». «Доброта ничего нам не дает», — мысленно ответила Килара. И с подчеркнутой неторопливостью повернулась к предводителю Вейра. «Чего тебе?» Тбор вспыхнул, как всегда, когда слышал в ее голосе эти нотки. Она стремилась унизить его. «Я хочу знать, сколько у нас свободных вееров», — Телгар просил сообщить.